Глава 34. Слава небесам, пацан оказался не совсем дурачком. Догадался увести коней своих бородатых обидчиков. Самого ладного присвоил себе. Второго, чрезвычайно кусачего, повел в поводу, а третьего, черногривого воронка, с разрешения яра, привязал к задней луке каурой. Там, куда они держали путь, лошади ценились особенно. Земель у общины имелось, пахать не перепахать. Ледорез рассчитывал выручить за двух животин 10 серебряков, не меньше. А возможно, даже больше. Толстоногие, крепко сбитые мерины в самый раз годились для полевых работ. Таких коняк в первом же селе с руками оторвут. Сия светлая мысль грела душу и частично компенсировала раздражение. Яромир не терпел попутчиков, а случайных и вынужденных не терпел вдвойне. «Долго еще?» — пацан шмыгнул носом. Ледорез не ответил. Совсем недавно они проехали указатель. До Колосьев оставалось полмили. В том, что юнец умеет читать, сомнений не возникло. Название деревеньки он разобрал в раз, и даже не по складам, поэтому вопрос показался странным. Зачем такое спрашивать? Полмили — это полмили, 3,5 версты, пара часов тихим шагом. Долго это? Нет? Какая разница? Ехать стало куда проще. Ливень прекратился и заморосил мелкий колючий дождь. Если б не канавы да рытвины, полные жидкой грязи, поездка бы сошла за увеселительную прогулку. «Спасибо, что спас!» — тихо проговорил парнишка, опустив очи долу. Он явно ждал какой-то реакции. Не дождался. «Ты так ловко их уделал, я даже ахнуть не успел!» Яромир мельком глянул на него. Худой, невысокий, кости тонкие, плечи узкие. Да уж, он вдруг вспомнил себя в этом возрасте. Как жил в горах, охотился, рыбачил, учился у владевого ловца следопытским премудростям, тренировался сутки напролет, оттачивая мастерство. Они с Марием взяли за правило фехтовать по 6 часов каждодневно, чтобы навыка не утратить. А этот крендель, наверное, и меча в руках не удержит, силенок не достанет. Вот молодежь пошла. «Как тебя зовут?» «Этого еще не хватало. Ледорез». Спрашивать имени мальца Яр не стал. Но мальчишка, видимо, посчитал священным долгом его озвучить. «А меня? Меня зовут?» «Видимо, еще не придумал», — хмыкнул бредущий рядом полумесяц. «Не напрягайся», — бросил Яромир. «Мне твое имя по боку». Парнишка закусил губу и понурился. «Зря ты так», — укоризненно покачал головой Марий. «Он ведь ребенок совсем. К тому же насмерть перепуганный. Кто знает, что с ним сталось?» «Я ему не мамка. Сюсюкаться не буду». «Что?» Мальчонка чуть подогнал гнедого мерина, чтобы поравняться с каурой. «Что ты сказал?» «Проклятье! В Колосьях продадим лошадей и разделимся». «А-а-а!» — протянул пацан, хотя на физиономии отразилось некоторое сомнение. «А куда ты дальше?» «В другую сторону». «В какую?» «Вот же присосался, пиявец!» «Тебе туда не надо». «А вдруг надо?» Яромир так на него глянул, что слова не потребовались. Пацан аж сглотнул. «Ладно», — сказал, помолчав. «Колосья так колосья». До самой деревни мальчишка не проронил ни слова. Только втихую пошмыгивал покрасневшим носом. 4, 5, 6... Яромир отсчитал монеты и вложил в узкую, изнеженную, без единой мозоли ладошку. «Твоя доля», — бросил коротко. «Бывай». Мальчонка захлопал ресницами и вздохнул. «Бывай, ледорез. Может, еще свидимся?» «Нет». Яр потянул кауру за повод и вывел под открытое небо. Пацан так и остался стоять на конюшне. Мальчишка смотрел ему вслед с самым разнесчастным видом. Но Яромир не испытывал жалости. Она была ни к чему. Общинники дали за пару коняк отличную цену, остались довольны сделкой и, видимо, на радостях дозволили мальцу заночевать в Збруйной. Так что у парня имелись деньги, собственная лошадь и крыша над головой. Чего его жалеть при такой-то роскоши? Устроился как кум королю. У многих и такого нету. Хотя выглядел белобрысый действительно каким-то совсем уж потерянным. Не дать не взять заблудившийся щенок. «Сердца у тебя нет», — буркнул Марий. «Ему только на пользу», — парировал Яр, выезжая за ворота. «Иначе бабой вырастет». От колосьев он двинулся на юг. Проехал вдоль пахотных угодий, миновал прозрачную березовую рощицу, перебрался по бревенчатому мосту через Безымянку и к ночи выбрался на знакомую до зубовного скрежета дорогу. Именно по ней он ехал когда-то давным-давно, 1000 зим назад, в непогожую колючую ростепель. Ехал к рубежному лесу, чтобы отыскать и убить хозяйку седых холмов. Убить или погибнуть? Где-то здесь, кажется, должно стоять пепелище. Память о набеге полуволков. Пепелище никуда не делось. Обугленные остовы обнаружились там, где им следовало находиться. Только заросли буйным кленом-убийцей, крапивой и разлапистой полынью. А рядом красовалась новехонькая гостиница, значительно меньшая по габаритам, без флигелей, клетей, веранд и прочих новомодных пристроек, зато целая и невредимая. Укрепленная понизу белым камнем, крытая тесом, с резьбой по фасаду и расписными ставнями. Красота! «Глянь-ка!» — радостно улыбнулся Марий. «Отстроили! На славу отстроили! Действительно на славу! И дым из трубы так весело валит, и хохот из общей залы доносится. Интересно, баранина там все так же хороша? Заедем?» Полумесяц глянул искоса. В глазах мелькнула хитринка. «А то!» — отозвался Яр и послал кобылу вперед. «Живой!» Трактирщик без церемонии крепко обнял его и похлопал по спине. Яр ответил тем же. «Мы уж думали, сгинул. Садись, садись, поближе к очагу. Вижу, вымок до нитки. Жена, готовь комнату дорогому гостю. Да поживее!» Яромир вытащил из кармана 3 серебряка. «Меду и баранины». Хозяин нахмурился. «Оскорбить меня вздумал? Убирай монеты. Сегодня пируешь за счет заведения. Если бы не ты, мы — меду и баранины». Повторил ледорез, схватил трактирщика за руку, сунул серебро в ладонь и силой зажал кулак. Посмотрел выразительно. «Небо с тобой, наемник!» — сдался хозяин заведения. «Сочтемся еще!» «Сочтемся!» — кивнул Яр. «Кобылу мою накорми и в расчете». Трактирщик усмехнулся, похлопал его по плечу и гаркнул. «Баранины и меду на дальний стол! И чтобы в первый черед, поперек остальных, а кобыле каурой овса! Митруня, озаботься!» Митруня, долговязый отрок, стрелой метнулся к выходу. Яр хорошо помнил парня. Прыщавый, нескладный, состоящий исключительно из локтей и колен, малец без устали помогал отцу тушить пожар, а потом отчаянно и храбро сражался с фальшивыми оборотнями. Сразу видно, мужик растет. Еду принесла девочка. Опять. И Яр опять едва заметно вздрогнул. Со времен бойни у башен у него осталось некоторое предубеждение к маленьким девочкам. Мало ли, сейчас кинет нову, заморозив все вокруг, и пиши пропала. «Мать велела спасибо сказать». Она водрузила на стол поднос с яствами. От одного запаха зажаренной на углях баранины текли слюнки. «За спасение! И поклониться низёхонько!» «Не утруждайся!» Яр ухватил с подноса кружку медовухи. «Ступай!» «Я все же поклонюсь!» — заявила пигалица. Ледорезу пришло в голову, что ей примерно столько, сколько было ему, когда он, выслеживая лихолюдов, чуть не стал добычей Василиска. «Вот же!» «Ежели мать велела, значит, надо. Спасибо за спасение, тятенька-наемник. Дай тебе небо долгих зим». Он дал ей монетку. Не серебряную. Мала еще для серебра. Медную. Но девчонка осталась вполне довольна. Сверкнула щербинкой промеж зубов и унеслась на кухню. Яр принялся за еду. Корчма гудела точно улей. Гомон, взрывы смеха, яростные споры, стук кружек о столы. Все как всегда. Ледорез не обращал на болтовню внимания, баранина завладела помыслами целиком и полностью. Мясо оказалось превосходным. А уж какая подлива! Сказка! «В колосьях, говорят, на скот хворь напала!» — донеслось со стороны длинных столов. «Это все она! Господарка, возьми ее, черти!» — пробасил кто-то. «Шныряет по ночам и коровью чуму насылает. Как есть, говорю!» «Да никто и не спорит! А недавно так вообще! Оборотилась старухою, добродила с клюкой по селам, милостыню просила, и всякий, кто с ней заговаривал, наутро мужской силы лишался!» «Надеюсь, тебя миновала чаша сия», — хмыкнул Марий. Он сидел напротив, закинув ноги на лавку, и крутил свою лунницу. «Уж кто-кто, а ты заговаривал с господаркой не раз и не два». «Пусть болтают», — буркнул Яр. «Дурачье дело нехитрое». «Отчего наш дорогой гость такой угрюмый?» Лицо говорившей озарила улыбка. Такая искренняя, что на душе потеплело. Живот у трактирщицы пропал, зато появился младенец на руках. Щекастый, на удивление крупный, с рыжеватым пушком на макушке. Он сосредоточенно сосал палец и внимательно поглядывал вокруг синими глазенками. Ледорез посмотрел на ребенка, потом на женщину. «Мальчик!» — радостно возвестила подавальщица. «Не сиди с каменным лицом!» — сердито шикнул Марий. И Яромир выдавил. «Поздравляю!» «Мы еще не нарекли его!» Жена трактирщика с бесконечной нежностью глянула на сына. «Если ты не против, скажи свое имя, и мы...» «Нет», — отрезал Яр. «Мое имя не принесет ему счастья». «Он жив только благодаря тебе. Не останься ты тогда с нами, я бы погибла, господарские полуволки». «Не полуволки», — перебил Ледорез. «Люди. И не господарские они вовсе». Женщина кивнула, вспомнила, видать, что гостиницу спалили отнюдь не оборотни, а ряженые в меховые шкуры рубаки. Однако тут же насторожилась. «Не господарские?» Она крепче прижала к груди захныкавшего мальчонку. «А чьи же тогда?» «Не знаю», — честно ответил Яромир и подумал, что неплохо бы все-таки выяснить. Подавальщица явно хотела спросить о чем-то еще и даже рот открыла. Но вопрос застыл на языке. Входная дверь с грохотом распахнулась. «Ай!» Взвизг показался знакомым, и Яр, нахмурившись, обернулся. «Сучий сын!» Матюгаясь, на чем свет стоит, хозяин втолкнул в чертог белобрысого чумазого пацаненка. Того самого, которого Ледорез совсем недавно оставил в колосьях. Трактирщик крепко держал бедолагу за шиворот, намереваясь, похоже, вытрясти из парня душу. Яр мысленно ругнулся. «Вот же погонь!»